Еще раз, фамилию, имя, отчество не можете, да, я так понимаю, сказать? От утренней побочки тебе отбили почки, твое пузо скрывает заточка, это наша визитная карточка. На зону братишки собирали передачку, без заморочек и лишней поеботы. В 2007-м носил стальные боты, чуть позже курил спек до блювоты. Это пиздец, когда полгорода спайсовые роботы, и нет выхода взять пиздатой кислоты. А что в свои годы для хип-хопа сделал ты? Сделал ты, а? Свои годы для хип-хопа я кинул за гаражи банку колы, внутри которой сверток писалось фото. В приятной вам дороге меня не пускают в загоны для самых модных, где тусуют элиты из спины с прическами. Вам там, наверное, пиздец четко, или эти уебаны, над которой недовольны, сука, как в супермаркете. Мне не понравилось, верните мне мои бабки. Это пиздец мрачно, когда проститутка учит тебя, как жить правильно, когда каждый третий бравый оказывается синтетически дрявым. За ваши могилы в земле прикопом клад, блять. Я был у Кристины на день рождения, я был. Ну а что вы там делали, блять, ты? Ой, ты не представляешь, мы так бухали, мы так все нажрались. Там столько было гостей, Супермен, Человек-паук. Да, ну. Да, из Бумера был в главной роли, там кто? Сашка Белый, он рулил бандой. Из бригады? Из бригады, да, Сашка Белый. Он такой чувак, ты не представляешь, крутой такой. Да, вообще, да, он такой крутой. Еще Бэтмен был, а Бэтмен такой страшный.